Глава 10. Со стороны городского парка дул ветер, принося ароматы цветов. Люди вдыхали их все разом, и редко кто мог выделить в этом букете какой-то отдельный источник. А вот Лонгверт мог. Он не только выделял, он сразу видел, сколько присутствует ароматов и каких. И хотя цветочные ароматы не будили в нем никаких позитивных ассоциаций, он привычно их обонял и классифицировал, чтобы, если что, применить эту информацию в общении с людьми. Луговые цветы, кустарник, сережки на деревьях, мокрый асфальт и машинное масло. Маслом пахло от куртки, которую он вынужден был надеть вместо испорченного пиджака с Каунди-стрит. Тут Джозеф не ошибся. От его тела пришлось избавиться, а аппаратуру Лонгверт припрятал в собственный тайник. Настроить ее без Джозефа будет трудновато. Тот знал некоторые тонкости настройки по спектральным аномалиям. Но когда-то Лонгверт обходился совсем без связиста и ничего, как-то справлялся. Правда, тогда ретранслятор находился недалеко, на одном из стабильных астероидов. Позже люди научились их засекать, и пришлось переходить на аппаратуру дальнего боя. И тогда потребовались специалисты вроде лейтенанта Рюэ. «Ничего, разберемся», – успокоил себя Лонгверт и вздохнул. Этому приему – уговаривать себя, успокаивать, а иногда и оправдывать – он тоже научился у людей. Поначалу ему казалось это недостойно на раздуло, но прием действовал, и Лонгверт взял его на вооружение. Почувствовав запах кошки, Лонгверт сбавил шаг. Эти твари определяли на раздулов безошибочно. Но, к счастью, кошки не любили также и людей со сходной с нараздулами внутренней организацией. И это давало возможность Лонгверту избегать подозрений со стороны сослуживцев. «Ага, смотри, эта тварь шипит на тебя. Тебя что, кошки не любят?» «Это уж точно. Мой сосед собаку держит. Весь подъезд псиной провонял». «Значит, она тебя за пса принимает. Вот же дура». «Дура», – произнес вслух Лонгверт, заметив в темноте горящий ненавистью кошачий взгляд. И снова шипение, и кошка порскнула куда-то между домами. Будь люди повнимательнее, они бы вывели всех на раздулов на чистую воду. В припаркованной машине целовалась парочка влюбленных. Лонгверт прошел мимо, отметив, что этот парень девушке, скорее всего, не нравится. И вспомнил миссис Манесман. Красивая молодая женщина и богатый муж. Что еще нужно? Если бы не встреча с Джозефом, он бы наверняка поехал к ней в отель. Просто из любопытства. Сначала секс, такой обычный для людей, иногда даже применяемый как метод знакомства. А потом разговор по душам, за жизнь, как принято у них говорить. Лонгверт продолжал изучать психологию людей, а такие личности, как миссис Манесман, давали богатый материал. И снова кошка, даже две. Они появились посреди улицы, словно выброшенные кем-то из окна. Лонгверт даже остановился, а кошки, выгнув спины, продемонстрировали ему свое отношение и умчались в сторону мусорных баков. «Слишком много кошек за один вечер», – подумал он и огляделся. Слабо освещенные окна, сырой асфальт, редкие машины у обочин. «Предчувствие это или только кажется?»